Глава 27. Звонка Вишневского не пришлось ждать долго. Телефон начал разрываться, как только на его служебную почту пришло уведомление. Лиза подняла трубку и, не дав Глебу сказать ни слова, бросила: «Я перезвоню», а потом отключила звонок. Она нажала на кнопку брелка, машина отозвалась сигналом и разблокировала двери. «Я поведу». Лиза села за руль. «Я назад», — сказал он и уселся на заднее сиденье. Лизу это порадовало. А еще ее радовало то, как ей удается справляться со своими неуместно возникшими чувствами. Как она прекрасно их топит в себе, как не дает разыграться фантазии, как останавливает свои мысли. Она думала о том, что не думает о нем. В этом был весь парадокс. Сложно было принять себя пораженной этими чувствами. Лиза ничего ему не ответила. Он должен понимать, кто из них кто. Она следователь, он потерпевший. И никаких иначе. Глеб звонил снова и снова. «Я перезвоню», — еще раз сказала она в трубку. «Везу свидетеля в гостиницу». «Лиза, что это значит?» — хотел продолжить он. Она снова не дала ему договорить. Резко дернула машину с места, забыв о малом опыте вождения. И та чуть не заглохла. Но Лиза силой нажала на газ. Рено, взвизгнув шинами и оставив облако отработанных двигателем газов, вылетел с парковки. Она посмотрела в зеркало заднего вида, но не на дорогу, а на Давида. Он тоже смотрел. Но как только они столкнулись взглядами, Лиза вернула внимание на дорогу. «Сейчас я отвезу вас в гостиницу, вы должны оставаться там. Отдохните. Это рекомендация психотерапевта. Если что-нибудь будет нужно, то вы можете связаться со мной или следователем Вишневским через ресепшн. Их предупредили». Ее голос был холодным и тревожным. Лиза вздохнула. Давид это услышал, а она продолжила: «Извините, что все так. Совсем скоро все это закончится». «Все в порядке». У него будто потеплело на душе от этого искреннего вздоха. «Давид». Она произнесла его имя так серьезно, что, кажется, они оба затаили дыхание. «Вы уверены, что этот человек напал на вас? Вы уверены, что именно его вы видели в лесу?» «Все, что я вспомнил, я попытался показать». Они оставили машину, вместе вошли в гостиницу и подошли к ресепшн. Лиза должна была проконтролировать, что Давид останется в номере, хотя понимала, что если ему вздумается уйти, он это сделает. Запереть его здесь она не могла. «Какой у вас номер? 600 какой?» «613-й». Он достал ключ-карту и как-то странно улыбнулся ей. Она не могла понять, что могла значить эта улыбка. «Я никуда не пойду, обещаю». «Своим обещаю?» Он снова выбил ее из равновесия. Мелкие мурашки пробежали по спине от его голоса. «Нужно уходить». Лиза быстро попрощалась и вышла из гостиницы. «Сообщение от Вишневский. У Когана в 5, и я все еще жду твоего звонка». Заморосил мелкий противный дождь. А машину пришлось оставить на соседней улице. С парковкой у этой гостиницы были проблемы. Пока голые щиколотки обдувал ветер, дождь уже успел намочить ее волосы. Лиза сутулилась и, прикрыв воротником шею, добежала до машины. Она села. Встряхнула с пальто еще не впитавшиеся в ткань капли и взъерошила волосы. Затем включила зажигание, печку на максимум и только после этого набрала Вишневского. «Ты же понимаешь, что говорить в присутствии свидетеля было бы глупо? Сейчас ты можешь говорить?» «Сейчас могу». Она все никак не могла согреться. Горячий кофе исправил бы ситуацию и вернул бы ее в чувство. «Лиза, скажи, что я не один вижу, кого наш свидетель составил на фотороботе». «Не один». «И что это значит?» «Возможно, что это совпадение». «На 80%?» «Давид мог просто что-то перепутать. Нужно обсудить это с Александрой. И это все-таки субъективный портрет». «Так себе аргумент». «Знаешь, что отличает хорошего следователя?» «То, что он не пренебрегает даже самыми невозможными версиями». «Ян, конечно, придурок, хоть я это поняла не сразу. Но представить его в роли серийного убийцы...» «Мы должны не представлять, а проверять. Давай сначала. Ты села в автобус, уснула, проснулась в неизвестном месте, потом тебе кто-то позвонил. Ты видела кто?» «Нет. Где был Ян в это время?» «Я не знаю, мы поссорились в тот вечер. Он должен был забрать меня с работы, но снова нашел отмазку, чтобы не ехать за мной. Сослался на какие-то дела». «Узнаю его в этом. Ты уверена, что его не было там?» «Я ни в чем не уверена». Она мысленно вернулась туда, где сквозь темноту пыталась что-то разглядеть. «Все, что я видела и знаю, тебе известно». Печка не помогала. Лизе казалось, что она еще больше мерзла. Так можно и заболеть. Но болеть сейчас совсем не кстати. Срочно нужен горячий кофе. Она поставила телефон на громкий режим и двинулась в сторону любимой кофейни. В голове не укладывалось, что Ян может быть как-то причастен ко всему. «Ян трус, Глеб. Будто ты не знаешь об этом». «Знаю, один бы он не справился, но их было двое». «Хочешь сказать, что я жила с серийным убийцей?» «Тебе виднее?» «Нет». Она поморщилась. «Ты должна была заметить что-то». «Хорошо. Представим, что это он. Но какие мотивы? Зачем ему убивать молодых парней?» «Может, он тебя ревновал?» «К ним? Я не была знакома с жертвами. Скорее, он бы убил тебя». «Меня?» Глеб не умел врать. И Лиза хорошо слышала, что удивление было ненастоящим. «Из мужского окружения ты — самый частый встречающийся человек. Ну и Коган, конечно, куда без него. Я живу, Глеб, от работы до дома и обратно, а между ними только 316-й маршрут. Последние встречи с Яном меня тоже толкают на мысль, что он не пожалел бы, если бы воткнул мне под ребра нож. Кончилась дружба как-то незаметно. Или дело не только в вашей дружбе?» «И зачем она это сказала?» «Или дело не только в вашей дружбе. Что за ерунда?» Уже несколько раз кто-то сзади нажал на клаксон. Противный сигнал заставил посмотреть на светофор. Зеленый. Похоже, водитель сзади куда-то торопится. Еще один мерзкий, но на этот раз долгий сигнал сзади. Лиза слишком быстро убрала ногу со сцепления, машина дернулась и заглохла. А телефон улетел куда-то под сиденье. Так даже лучше. Они не продолжили этот разговор, и ей удалось избежать нелепой повисшей паузы. А она точно была бы, и Лизе пришлось бы выводить разговор в другую сторону. Заморгал зеленый, машина сзади резко объехала по встречке и рванула уже на красный через перекресток. Чье-то чужое лицо, мужское лицо через стекло осыпало ее, она уверена, последними матерными словами, будто она была злейшим врагом этого человека. Она вслух выругалась и убрала руки с руля. Не убрала, а резко скинула и ударила по нему же. Хотелось немедленно избавиться от машины, сдать ее обратно. К тому же посуточная аренда выходила уже в круглую сумму. От сбережений могли остаться клочки. Но идея остаться без колес с таким темпом жизни тоже не привлекала. Под сиденьем звонил телефон. Она сумела его вытащить, и, конечно, это был снова Глеб. Кроме него ей почти никто не звонил. «У тебя все в порядке?» «Все нормально, я почти в комитете, только за кофе заеду, поговорим на месте». Сейчас в списке неотложных дел первым был кофе. Слишком большой промежуток для нее. «У меня есть кофе, я тебя угощу». «Спасибо, но я хочу из своей кофейни». «Бакстер Бак?» «Откуда ты знаешь?» Глеб проигнорировал вопрос. «Я купил кофе в Бакстере, а еще забрал кофемашину из дома. Здесь я бываю чаще». Она отключила аварийки, дождалась зеленого и медленно покатила в сторону комитета. «А что, у Глеба дома никто, кроме него, не пьет кофе?»